Пан Левкойник галантно сопровождал жену премьера Трандедендрона и жену министрона Трубатрона. А Вероник излагал остальным дамам собственный метод подметания лестничных клеток. Пан Клякса попросил короля выслушать его, сделав мне и Алоизе знак оставаться рядом. «Король», — сказал он, когда остальная часть компании разбрелась по саду, — «вот человек, который тебя вчера пнул искусственной ногой». «Что? Это он?» — вскричал монарх. «Да я сейчас же велю его схватить и бросить в курятник». «Ты этого не сделаешь, король?» — спокойно возразил великий ученый. «Раздумаешь, как только узнаешь, что Алоизе Пузырь — это сотворенный мной шедевр науки и техники, эпохальное открытие современности, высочайшее достижение человеческой мысли. Алоизе, подойди к его величеству». Алоизе послушно выполнил приказание. Кватерностер I подозрительно осмотрел механического человека со всех сторон. Потянул его за нос, потом за ухо. Вдруг он вскочил с кресла и завопил: «Теперь я узнал его, и не говорите мне ничего. Ведь это он выловил нас из моря, когда мы плыли в бочке, и взял к себе на борт. А потом четырем нашим матросам дал молодильных таблеток и превратил их в грудных младенцев. Я прекрасно помню этого первого адмирала флота. Он изрядно задал мне перцу. Я ему...» Король перебил его пан Клякса. «Сегодня утром я устранил мелкие конструктивные дефекты своего творения. Действительно, до сих пор Алоизе вел себя своевольно, но отныне он стал абсолютным совершенством. Повторяю, совершенством. Теперь он функционирует безупречно». «Профессор», усаживаясь обратно в кресло, ответил король, «я не верю, что эта персона — автомат. Это такой же человек, как вы и я». Пан Клякса с торжествующим видом погладил себя по бороде, взял Алоизе за руку и подошел с ним к Кватерностеру I. «Не спорю, в это трудно поверить», — с достоинством произнес он. «Алоизе сделан чрезвычайно тщательно, а кожа мешает понять его конструкцию. Но заглянуть туда все-таки можно. Вот, пожалуйста». С этими словами он вынул из кармана электронную, а точнее сказать, электросовременнейшую микрокосмическую лупу и поднес ее к зрачку Алоизе. Король недоверчиво зажмурил один глаз, а другим прильнул к окуляру лупы и онемел от удивления. Через мгновение Кватерностер I, не отрывая глаза от лупы, начал восклицать: «Невероятно! Поразительно! Вижу серебряные точечки! Тысячи серебряных точечек! Да, это колесики! Они крутятся! Что за механизм?» Теперь побежали ленточки с текстом. «Ах, огоньки! Загораются и гаснут! Чудесно! А это что? Ого! Вижу серые клетки! Нет, это миниатюрные экранчики! В них отражаются мысли о Алоизе. Вижу в них себя! Наверное, он подумал обо мне. Просто невозможно поверить! Какая точность! Гениально! Наконец-то я узнал, как выглядит электронный мозг». Пан Клякса прервал показ и убрал лупу в карман. Тут подошел лимпатрон, а за ним паж с мороженым на подносе. Согласно церемониалу, король отведал по ложечке от каждой порции, и мы буквально набросились на остальное, так как жара стояла адская. Опасаясь новых осложнений, для нас со стороны мелких стражников лимпатрон изложил королю историю с рубинами. Наше приключение позабавило Кватерностера I, и он, забыв о королевском достоинстве, расхохотался, как обыкновенный матрос. Отличная шутка! Неплохо вас подставила эта птичка, забодай ее петух. Вот бы мне такую в сад! Едва король произнес эти слова, как с сандалового дерева слетел Три-Три, уселся ему на голову и несколько раз тюкнул в нос. «Что? Опять покушение?» — крикнул король. «Лимпатрон, изловить ее немедленно!» Министрон погоды и четырех ветров бросился ловить калибри. Остальные министроны присоединились к нему с криками «Хватай его! Держи!» А Тритри беззаботно порхал над их головами и, наконец, уселся на корабль Аполлинарий Ворчун, бросивший якорь посреди пруда.